Андрей Владимирович, в предыдущей передаче мы с тобой рассмотрели где-то с долей шутки, где-то шутка, где-то с смехом сквозь слезы ситуацию, которая сейчас возникла в нашем мире. И ты так это прям пованговал, что будет война, надо готовиться к войне, и война у нас будет с южного направления, с Турцией. Может, где-то еще полыхнет. Но ведь мы же не бараны, мы человеки. Раз мы человеки, то нам, если мы человеки, и решать, будет война, не будет. Но не с точки зрения того, а давайте-ка мы все дружно сядем в круг и помедитируем. Откажемся. Вот не устраивает нас война. Все, мы откажемся. Вот таких вот сейчас огромное количество идет предложений. Вот собираемся и волеизъявления. Представляем Вышнему какому-то там, Господу, Богу, кому-то еще там, да? Не хотим войны. Не хотим, чтобы там плохо было. Хотим хорошее. То есть волеизъявление народа. А я сейчас спрашиваю, а кроме вот этого заявления голосового, вы руками-то что-то делать умеете, вы что-то будете делать, и выясняете, что нет, ничего не делать. Поэтому вот я считаю так, что если человек, на самом деле человек, помимо заявлений, с чем он согласен, не согласен, нужно еще какие-то действия. И мы с тобой уже неоднократно приходили к такому единому мнению, что одна из основных причин проблем в нашем мире – это капитализм, и высшая стадия империализм, да, который капитализм, если уж следовать там товарищам Марксом, Лениным, ну и Сталин тоже об этом говорил. Так получается, что нам надо что-то самим делать для того, чтобы выходить из этой стадии самоуничтожения, в которой находится не только Россия, но и весь мир. Вот как ты думаешь, что нам нужно делать и каким образом, чтобы выйти из этой стадии? Для начала давайте разберемся, что такое капитализм. Потому что, к сожалению, понимания сути капитализма у нас нет. Потому что очень много вокруг этого явления, вокруг этого феномена, очень много всякого шума. Вот. Есть принципиально, так сказать, разные позиции относительно того же капитализма. Да? Ну, допустим, если, например, есть, допустим, определение Маркса, например, да, о капитализме, да, что это как бы, ну, основная суть – это эксплуатация труда капитала, да, или получение прибавочной стоимости, да, за счет, так сказать, эксплуатации наемного труда. Вот. А вторая, значит, сторона медали есть либеральное определение капитализма, что это строй, где, значит, характеризуется свободой, значит, там, независимым судом, значит, свобода предпринимательства, соответственно, независимый суд. И там, значит, демократическое устройство общества. То есть это вот тоже с точки зрения, значит, либеральной парадигмы, это тоже капитализм. Ну хорошо же звучит, согласись, Нет, звучит, красиво нарисовано. звучит все хорошо, все красиво Красиво звучит. нарисовано. Да, только вопрос, какой это к жизни имеет отношение. Я могу сказать свое мнение о капитализме. Тут всегда, когда мы говорим об каком-то обществе, да, вот, мы должны прежде всего, ну вот, дело в том, что вся, вот любое определение, и Марксово определение, да, и, значит, оно как немножко поближе все-таки к реальности, да, так сказать, и вот определение либеральное, так оно не говорит о главном, не говорит о цели. То есть, дело в том, что у всего, что существует под лунным мире, есть цель существования. Ну, в Все общем, да. существует с какой-то Не целью, просто да? Да, так. не просто так, вот оно живет и все. Не, ну, может, слизняк какой-нибудь там на травке, Ну, у него тоже есть какая-то цель. Это же, но же не так сказать, думает о ней. Человек еще способен нет, ну, думать. это не важно. Главное, что у всего есть цель. Вот, Да. так сказать, да. Поэтому здесь ровно такая же история. Чем любая структура, неважно, так сказать, она социальная, так сказать, биологическая, там, не знаю, так сказать, там, природная, она все равно имеет какую-то цель существования. И вот капитализм как система, он тоже имеет цель существования. Я вот, когда работаю с детьми, ну, со студентами, вот, я всегда их спрашиваю о том, что вот, кто мне скажет, какая цель капитализма? Да, и дети, вот, слава богу, у нас сейчас очень умные дети, надо дать им должное. И дети мне отвечают, цель капитализма – это богатство. Так просто. Да? С ума сойти. Пожалуйста. Кто Вот. бы мог подумать? Да. Вот. Но, естественно, я всегда оговариваюсь абсолютно правильно, но имеется в виду богатство в материальном или денежном выражении. Потому что у нас же богатство может быть и духовное, ну, это тоже богатство, да, определенно. То есть подход к слову богатство, он такой сложный достаточно. Вот если говорить. Но если говорить о капитализме, то это чисто материальный, так сказать, материальный мир, и богатство здесь измеряется исключительно в деньгах. Причем любым путем. Ну, это уже, так сказать, дополнение. Нет, это уже, клюковка. Это уже как бы способ достижения, да, цели. Такая, а цель, да. А цель богатства, так сказать, да. Вот это главное. Цель вот богатство в денежном выражении любым путем. Вот, понимаете. Так вот, я дальше следующий вопрос задаю. Хорошо, ребята. Вот тогда скажите мне, пожалуйста, а могут ли все быть богатыми? Конечно. Вот. Нет? Вот так, да? Вот так мне отвечали дети лет 5 назад. Вот. И мне приходилось, так сказать, убеждать их, что это неправда. Сегодня пришло, я неоднократно уже на многих своих передачах говорю, что сейчас вообще вот за последние 3 года просто пришло другое поколение, вообще другое. И они намного умнее нас. Вот. И вообще я считаю, что как бы за ними действительно реальное будущее. Забегая вперед, могу сказать, если кто-то и построит безденежную экономику, это вот они. Вот, потому что они а действительно... мы будем уже сидеть там или из могилок своих. Да? Мы уже вряд ли до этого доживем, да. Но ну, если, или будем в таком уже очень да, древнем состоянии, да, да. Если на это дело. И вот раньше, да, действительно отвечали, все могут быть богаты. Американская же мечта, да? Да, да, да, все богатые, реально. Вот людей убедили, что... Но сейчас, слава богу, пришло новое поколение, которое считает, отвечает буквально все. Нет, богатыми все быть не могут. Я говорю, правильно, молодцы, очень хорошо. А теперь вот скажите мне на такой вопрос. А почему все не могут быть богатыми? Ну, очень много ответов было разных, так сказать. Я вот много езжу по России, и дети, так сказать, разные, отвечают по-разному. Вот, но один мальчишка из Мелитополя, кстати, очень интересно ответил. Я, когда он мне это сказал, я говорю, вы знаете, я говорю, я теперь эту вашу фразу буду везде повторять, и вообще ее надо просто вот золотыми буквами на всех вузах, так сказать, страны написать. А он сказал следующее, что все не могут быть все богатыми, потому что всегда найдется кто-то богаче тебя и сделает так, чтобы тебе деньги отнять. Чтобы ты был беднее его. Ну, это говорит о том, что насколько у нас сегодня умные дети, а во-вторых, о том, что действительно это вот суть капитализма, она действительно заключается вот в этой фразе. Мальчишка молодец, просто. Я сколько уже времени был назад, я все время всем рассказываю про эту историю. Так вот, в чем суть капитализма? Капитализм – это чисто про деньги. Ничего личного, хоть только бизнес. Это вот капитализм. Никакой эмпатии, никакой, так сказать, взаимовыручки, никаких, так сказать, там, сантиментов, ничего. Вот просто, так сказать, деньги, деньги, деньги ради денег. Все ради денег. И больше ничего. Любое действие, любая какая-то, так сказать, там, любая транзакция, вот, она, так сказать, несет только одну цель – заработать. Вот. Значит, когда в 90-е годы к нам пришел капитализм, как он есть, вот в том виде, в котором, а он к нам пришел очень незамутненный, вот, потому что вот тот капитализм, который мы видели в качестве витрины на Западе, да, на самом деле это не капитализм. Капитализм вообще никакого отношения не имеет. Вот. Это такое, такая химера, вот, которая, в принципе, больше похожа на социализм похожа, чем на капитализм, на самом деле. Вот, потому что чистый капитализм это вот, когда никаких социальных гарантий, никаких, так сказать, поблажек никому, только вот, так сказать, то есть, как бы слабый должен умереть. То есть вот такая вот, так сказать, чисто это дарвинщина такая вот. Вот все. Все должны. То есть выжить, ну или как это горец, да, должен остаться только один. Вот это, так сказать. И вот тогда мы сделали такую модель, это было начало 90-х годов, которая, скажем так, вот описывала вот этот процесс, когда все общество, ну, так сказать, заточено только на то, чтобы вот зарабатывать, так сказать, и больше ни на что. Только вот исключительно, вот, чтобы, так сказать, ну, тянуть одеяло на себя. И мы получили очень забавный результат, вот, который тогда мы посчитали какой-то флюктуацией и какой-то издержками модели. Вот. Мы серьезно не отнеслись так к этому, вот, прям как к чему-то такому очень важному. На самом деле, вот, результат получился такой, что буквально мы моделировали Россию как общество, да, вот, но вот именно без наших всех вот этих вот русских прибамбасов, когда, так сказать, человек там помогает друг другу, когда люди, так сказать, выручают, когда есть, так сказать, мир, который поддерживает людей и так далее. Мир с двумя точками, которые я имею в виду. Вот. Так вот, мы как раз это все отринули и сказали, вот мы на наше общество российское переносим вот такой капитализм в чистом виде. И оказалось, что за очень короткий период, буквально 30-40 лет, общество разделяется на две страты. Первая страта – это очень маленький узкий круг людей, безумно богатых, вот, и все остальные абсолютно бедные. Вот. То есть, вот что такое капитализм в чистом виде. Мы его наблюдали, ну, в той же Англии, как родоначальник капитализма, в течение конца 18-го, начала 19 века, и весь, практически весь 19 век, там была ровно такая история, когда вот эти работные дома, в которых там жили на одной койке, там по три человека спало, вот, по очереди, потому что они работали, один спит, двое работают. Вот, там как бы и, значит, средняя продолжительность жизни такого рабочего стояла там 30-33 года, вот, потому что были совершенно дикие условия труда, в которых там люди просто, ну, просто выгорали в течение очень короткого времени. Рабочий день состоялся там, что-то 12-14 часов, люди работали, вот, соответственно, значит, начинали работать где-то примерно с 12-14 лет и, соответственно, в общем, ну и вот пока не помрет. Вот. И вот как бы, ну и вот он, так сказать, вот капиталист, который, собственно, вот это все, как бы, ситуацию он, как бы, держал. Ну и маленькая прослойка, как бы, вот, ну, тех, кто надсмотрщиков, так сказать, ну, вот, потому что все равно же между капиталистом, так сказать, и вот рабочим должен быть кто-то, кто живет чуть лучше, и за счет этого, так сказать, да, чувствует себя, он уже. Такая промокашечка. Да, такой, он же такой барин, так, почти барин такой, да, так сказать, вот. Это вот та самая тоталитарная система или система вассально-феодальная, когда да, над тобой есть хозяин, но под тобой есть вассал, которого, ну, ты, да, можешь. Ленин говорил, вшивая интеллигенция. Ну да, да, да. Вот, так сказать, вот этот. Вот. И человек живет вот этим, как бы, своим, вот, так сказать, тем, что он тоже может, как это говорят у нас, как говорят на Украине, пануваты. Да? То есть он тоже чуть-чуть. Он чуть-чуть пан, но вот здесь чуток, он чуть-чуть пан. Да. Да, не совсем, но все-таки чуть-чуть. Мы тогда сочли этот результат каким-то маргинальным, и, скорее всего, и мы же видели капитализм другим, мы же видели вот светлым, эти вот, пушистым, да, какие-то вот эти возможности, да, да, да, да, вот это вот мечта стать там, так сказать, миллионером, да, да, да, миллионером, любой человек может, если он хорошо работает, если он, так сказать, там много-много трудится, то он обязательно станет миллионером. Ведь в Америке это же с детства, буквально с молоком матери, вот детям это прям вот вдалбливали, и потом периодически возникали некие персонажи, которые вроде как. С нуля. Да, так сказать. Раз. Да. И вдруг становились, да. Не, вот он там в гараже начал, так сказать, какой-то там, так сказать, или там как про Форда рассказывали, да, что он там это, значит, взял где-то ему, так, кто-то ему, или кто-то дал ему, так сказать, этот лимон, да, значит, он, соответственно, значит, его выжил, так сказать, продал сок, купил два лимона. И вот отсюда пошли его, так сказать, как бы, эти, его богатства. Ну, понятно, что это полная чушь, но в это люди верят. Они вот эти истории успеха, которые периодически вот выкладывают, так сказать, на всеобщее обозрение, оно как раз дает возможность людям, как бы, поддерживаться в иллюзии, что вот это можно. Вот. Ну и мы тоже, соответственно, были также, ну мы не были очарованы капитализмом никоим образом, но мы действительно были в иллюзиях определенных вот этих вот матриц, которые нам просто навязали с Запада, в частности, про средний класс, который является основой вот капиталистического общества, нам же реально внушили, что вот, что капитализм это как бы, это средний класс, вот большой, мощный средний класс, который является цементирующей частью общества, что это вот основа его, и что вот, как бы, да, есть немножко, так сказать, небольшое количество бедных, так сказать, ну, тут уж ничего не сделаешь, люди, ну, не вписались, не вписался, да, в рынок, да, бывает. Да. Ну, и есть, так сказать, тоже, так сказать, богатые, и очень богатые, да, так сказать, но это не важно, потому что средний класс, он определяет все, он определяет цены, он определяет, так сказать, политику, он является главным, так сказать, как бы, основой электората, он же и голосует, он же... Главный избиратель. Да, избиратель, да, да, вот это все. Угу. То есть вот, и вот действительно мы как-то в это верили, на самом деле, я не понимаю, что все на самом деле далеко не так. А сегодня, когда мы получили вот этого нашего покойного, правда, уже Пришвала, вот, который нам и предложил вот этот вот незамутненный капитализм, когда сказал, что он его называл почему-то инклюзивным капитализмом, когда и сказал, что, ребята, ну а что вы будете там, так сказать, мучаться с вашими собственностями и так далее, вам ничего не надо иметь в собственности, зачем? Квартиру можно арендовать, машину тоже, да, предприятия какие-то, ну зачем вам это нужно, за ответственность и так далее. Давайте, вот у нас будут транснациональные корпорации, которые за все будут отвечать, дадут вам безусловный базовый доход, вы можете вообще ничего не делать, будете просто сидеть, так сказать, получать удовольствие от жизни, медитировать, так сказать, мечтать, так сказать, о великом, высоком и так далее. Ну, а если захотите поработать, ну, конечно, мы вам предоставим возможность, так сказать, работать и так далее. Вот. Но ничего вы иметь в собственности не будете. Вы будете полностью, так сказать, мы их вообще заново вас отчипируем. Вот, ну, то, так, чтобы, прием отчипируем. Да, да, да, чтобы следить за вашим здоровьем. Конечно. Вот, а в нужный момент, так сказать, отключить вас от матрицы, потому что, ну, как-то я человек слишком лишний, да. Или куда-то не туда его занесло, допустим, да, так сказать. Ну, вот. Только для вас, все да, для вас. Да, ну, все для вас. То есть, фактически, та модель, которую мы получили в 90-е годы, она сегодня стала реализовываться, причем на практике. Нам сегодня показывают именно этот, мы идем вот, семимильными шагами, мы идем именно в этот капитализм. Незамутненный, будущее, да, незамутненный капитализм, который все ради прибыли, все ради денег, естественно, который никак, никакой, так сказать, там эмпатии, никаких, так сказать, там взаимопомощи, так сказать, дружбы, там прочих вещей, так сказать, там близко ничего этого нет. И не может быть. Ну, это, биороботы, да, исполняющие это, определенные да, задачи да, да. По программе. А дальше мы автоматически уже переходим вот к той утопии, в кавычках, да, которую нам описывал в фильме «Мертвый сезон» вот этот профессор Хасман, да, его, когда сказал, так сказать, человек-ткач, человек-шофер, да, так сказать, вот, так сказать, ну, то есть служебные люди, которые будут, так сказать, заниматься, так сказать, своей профессией, ему, как он правильно говорил, что, ну, вол же не комплексует по поводу того, что он вол, ну, вол и все, так сказать, да, вот так же здесь, если человек шофер, да, или он, так сказать, или он ткач, ну, что комплексовать, да, я шофер, человек шофер, все, вот он крутит баранку, все нормально, или ткет там, так сказать, что-то делает, так уважаемый далее. Шофер, Вот, да, уважаемый ткач, да. Да. И все, то есть вот, что такое капитализм, то есть это суть, цель этого общества. Цель, она проста, цель простая, сделать, разбить общество, найти, ну, реально три страты, потому что все равно без промежутка не получится, разбить общество на три страты. Основная масса людей – это биомасса, которая, ну, вот в этой ситуации отчипирована и находится под полным контролем мыслей, поступков, так сказать, и даже состояния здоровья. Вот, и нужно, чтобы можно было человека отключить при желании. Вот. Дальше небольшая прослойка управляющих, ну, так сказать, надсмотрщиков, так, скажем так, которым чуть-чуть больше позволено, чем вот этой вот биомассе. Ну и вот эти новые небожители, которые, соответственно, собираются жить вечно, как они думают, за счет вот этих вот новых технологий, которые сейчас активно, в которые вкладывают огромные деньги, чтобы, значит, продлить свою жизнь, так сказать, ну, как бы вот продлевать свое физическое существование как можно дольше. Ну, вот последний у нас пример, это Рокфеллер, который 107 лет умер, сменив 7 сердец. Вот. То есть, как бы, вот это что же, так сказать, из той же серии. Но ведь помер. Ну, в итоге, да, так сказать. Ну, технологии еще не дошли, да, до нужного уровня. И так далее. Это вот то, к чему, скажем, так сказать, стремится капитализм. Дальше вопрос следующий. А способы? Ну, то есть, цель мы поняли, да? Теперь какими способами? В чем вообще суть капитализма? Как он вообще образовался и откуда он взялся? Ну, мы с вами в прошлый раз, кажется, об этом говорили как раз по этому поводу, как у нас возникли фиатные деньги, откуда они вообще взялись. Но в принципе, если говорить о капитализме как системе, то капитализм как система появился тогда, когда всеми презираемое ростовщичество превратилось в уважаемый банковский бизнес. Вот что такое капитализм. Вот я почему не очень хорошо отношусь к Марксу. По очень одной простой причине, что он очень много вещей он написал правильных, так сказать, и многие вещи заметил, так сказать, как бы, так сказать, и так далее, но он намеренно, не намеренно, это же вопрос десятый, сейчас уже не спросишь, вот, не заметил самого главного. Вот когда он описывал вот эти способы извлечения прибыли, так называемые, да, он же там как писал, значит, товар, тире, так сказать, товар, да, так сказать, потом товар, деньги, товар, да, то есть товар обмен простой, да, так сказать, ну, вот пришли мы, так сказать, на рынок, я вот с молоком, а ты с огурцами, да, вот мы поменялись, так сказать, вот тебе бидон молока, а ты мне там килограмм или там 10 натуральный килограмм. Обмен. Да, натуральный обмен. Да. Ну, все понятно, понятно. Все справедливо. Дальше. Потом товар, деньги, товар, да. Я приезжаю на тот же рынок, продаю свой товар, да, так сказать, за деньги покупаю твой товар, так сказать, ну и вот. И все счастливы. Все счастливы. Да, да. Тоже все понятно, да. Вот дальше, значит, он описал вот эту вот систему деньги, товар, деньги, штрих, да, когда человек, так сказать, берет деньги, да, где-то, так сказать, или у него просто есть, вот, значит, или покупает, или производит товар какой-то, да, так сказать, вот, и с прибылью его продает. И у него получается чуть больше денег, чем было, так сказать, до этого. Ну, тоже все правильно, в общем, в принципе, как бы, ну, это так можно описать и торговлю как таковую, да, то есть, потому что там тоже та же история, и производство тоже, в общем-то, так же можно описать, потому что, вот, хотя я, например, считаю, что производство больше описывает вот эту схему товар, деньги, товар, потому что в основе производства всегда лежит материальная основа, производство не может быть просто зиждется на деньгах, любое производство, оно прежде всего материально, то есть любое производство это огромное количество всяких разных запасов, то есть вот этих самых товаров, полуфабрикатов, там, так сказать, готовой продукции, прочее, прочее, прочее, вот всего. Вот, так сказать, вот это скорее описывает производство, то есть вот эта схема. Но это такой уже спор 150-летней давности, ни к чему он. Но он не написал самого главного. Самого главного, то, что и есть, по сути, капитализм. Схема, когда деньги-деньги-штрих. Без замутнения всякой там, ерунды, типа товаром и так далее. Как, а товар тогда? Вот, где? А зачем? Тогда зачем? Где? Зачем? Вот у тебя есть деньги, ты их дал в рост, получил, так сказать, их обратно с процентами. Все. Вот это и есть капитализм. По что, сути. Так можно было? Да? Ну, как видишь, так сказать, так живем уже много-много лет. Вот в чем суть капитализма. То есть мы разобрали цель, ради чего капитализм существует, так, и так сказать, способ, которым он живет. А способ и очень простой. Способ, так сказать, это делать деньги из денег. Неважно, каким путем. Тот же Маркс писал абсолютно справедливо, что нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли. Ну да, там фраза более широкая. Да, она там, да. Широкая, она там оживляется капиталист, да. Она еще, и в конце концов, да, какой, да, как, да, ну, мы так это, да, сублимировали. Да, последнюю часть только всегда берем. Вот у нас что такое капитализм. Теперь вот посмотрим вокруг нас, да, живем мы в капитализме, в чистом, вот там измутненном, ну, слава богу, пока нет. Потому что все-таки есть, во-первых, в обществе есть все-таки, помимо чисто капиталистических отношений, есть еще и человеческие отношения, которые, ну, в общем, существуют, так сказать, и этого не отнимешь, да. Вот, причем не обязательно родственные, да, так сказать, у нас же. Одно дело там, когда родственники друг другу помогают, да, так сказать, и вот это вот как бы выстраивают горизонтальные связи, вот, это у нас больше этим грешат диаспора различные. Вот. А у нас в русском мире мы как раз выстраиваем горизонтальные связи по человеческим взаимоотношениям. То есть, когда просто вот есть некая эмпатия между двумя людьми, вот, они говорят на одном языке, они делают, так сказать, ну, может быть, какое-то похожее дело, так сказать, неважно в какой отрасли, но они как бы чувствуют, в чем-то сходятся. В чем-то сходятся, да. Вот они похожи просто, да. И между ними развивается такая вот, как бы, так сказать, взаимная приязнь или взаимное притяжение. И вот выстраивая такие вот горизонтальные связи вокруг себя, да, человек, так сказать, как бы обретает такую матрицу, в которой, в общем-то, он живет. Эта матрица является основой вообще его жизни и вообще основой существования. Вот эта сетевая форма взаимоотношений, это называется сетевое взаимоотношение, сетевая форма взаимоотношений между людьми, она, во-первых, она самая древняя, ну, потому что понятно, да, что как бы в древности не было никаких иерархий, вот, так сказать, они были просто не нужны, и просто не на чем было, так сказать, возникать. Вот. А вот сетевая форма, когда люди между собой взаимодействовали либо по приятию, ну, взаимной приязни, да, либо по взаимному интересу. Вот. Допустим, у тебя есть, например, ты выращиваешь рыбу, да, а я выращиваю хлеб, да, допустим. Вот ты, соответственно, мы с тобой пришли, вот как раз это тот самый дарообмен, то есть это не бартер, вот надо понимать простую вещь. Это не бартер, это дарообмен, когда люди обмениваются товарами не потому, что не в основе выгоды, потому что вот у меня такое-то количество рыбы, да, оно, так сказать, там, условно говоря, так сказать, соответствует такому-то количеству хлеба, да. А просто вот тебе нужна рыба в таком-то количестве, я тебе ее отдаю, а мне нужен хлеб в таком-то количестве, ты мне его отдаешь. Вот в таком плане. То есть тут нет вот этой вот понятие стоимости. Здесь она вообще отсутствует. Здесь есть понятие, скажем так, ну, взаимопомощи прежде всего. А если говорить про вот как бы само товарное наполнение, да, то здесь есть понятие общей пользы. Общей пользы, потому что сегодня у меня, я там рыбу наловил много-много, да, а на что пропадет? Ну, не было холодильников. Да. Ну, даже если были, то все равно, так сказать, там как, ни о чем охраниться. Вот. И, ну, ледники были, понятно, там, да, так сказать. Коптильные ледники, да. Ну, да, но все равно, так сказать, как бы вот. Да, поэтому, как бы, я вот себе оставляю сколько мне надо, да, остальное я отдаю миру. Миру, опять же, еще раз говорю, вот это очень важно, что и нить, и нить, да, с двумя точками. Как общество. Да, как мир, как общество, мир, да, как общество, да. Вот. То же самое мир, который, значит, вот они вырастили урожай, так сказать, урожай собирается, ну, иногда два раза в год, один раз в год, но неважно, все равно. Вот собрали урожай того же хлеба, допустим, да, вот. И понятно, что, так сказать, надо, так сказать, поделиться с тем соседом, который, так сказать, вот тебе помогает, так сказать, вот в другом, в чем-то другом. И вот, соответственно, вот такой вот дарообмен, он, так сказать, был естественный и нормальный. И сегодня, вот, скажем так, зачатки этого, такого дарообмена, ну, во-первых, они у нас сохранились, вот, когда люди просто меняются, ну, редко товарами, но чаще услугами друг другу, когда просто друг другу помогают. Вот, что тоже на самом деле очень важно. Вот, причем бескорыстно. Не то, что вот я там, сказать, тебе помог, ты мне за это там отбашляй, да? Или, допустим, я тебе помог, но ты мне должен. Допустим, да? А именно потому, что просто как бы, ну вот, так сказать, пришел, подружился, да, так сказать, помоги, вот есть такая проблема, я знаю, что ты можешь решить. Человек, да, могу, решаю. Что сейчас происходит принципиально нового во всем этом? Принципиально новое происходит то, что вот этот вот дарообмен начинает процветать в сети. В сети люди, это сначала началось через игрушки, потому что в играх сегодня дети, значит, очень, ну, там, так сказать, есть всякие там персонажи, какие-нибудь там, ну, не даже эти самые аксессуары различные и так далее, так сказать, вот, бывают какие-то там особенные, ну, какие-то, ну, призы, там еще что-то, ну, такое вот, так сказать, вот, в процессе, и там как раз между людьми, которые вот в этой игре, да, так сказать, там же они же сейчас все игры сетевые, сейчас нет такого уж, как раньше, там Тетрис скачал и начинаешь, и вот сидишь там, как они там падают, эти квадратики, да, так сказать, ты их там убираешь, да, сейчас все игры, они, значит, такие, ну, как бы сказать, не общественные, а, правильное слово сказать, так сказать, такие, ну, сетевые, да, вот они. Сетевые команды. Да, даже не, может, не столько команды, сколько сетевые. То есть человек играет вроде сам, да, но при этом много участников. Да, очень много участников. И они как-то пересекаются в играх, так сказать, и так далее, между собой коммуницируют. Mm-hmm. Вот. И очень часто между ними происходят какие-то коммуникации не только с точки зрения игры, да, а и с точки зрения как немножко вне игры, допустим, да, так сказать, ну, вот, например, обмен какими-то вот, скажем, аксессуарами, там, еще чем-то. Например, там человек, там же так, вот ты проходишь какие-то там, ну, как вариант, какие-то этапы, да, у тебя, тебе, значит, в качестве бонусов там какие-то плюшки там тебе играют. А другого нет, да. Вот. И, допустим, у тебя много одних, ну, как с рыбой и хлебом, да. Объект. У тебя, допустим, много одних игрушек, да, но тебе не нужны, или аксессуаров, а эти не нужны. А у другого есть то много других. И вот вы можете просто с ним обменяться, так сказать, ну, такой безвозмездной основе, потому что вот у меня этих много, мне их столько не надо, давай-ка я тебе хочешь, возьми у меня, или тот предлагает, давай я тебе поменяемся с тобой, я тебе вот это, ты мне это. То есть вот такой как бы. То есть фактически сегодня в сети возникают вот эти вот зачатки вот этой вот, вот этого общинного сетевого взаимодействия. Вот. Это реально происходит здесь и сейчас. Вот. Мы, к сожалению, очень мало уделяем внимания тому, что там происходит. Но мне кажется, сегодня, вот я сталкиваюсь с этим, я просто больше как бы на это обращаю внимание, может быть, больше за этим слежу. Мне кажется, что там сейчас, причем не только в играх, игры я просто как пример привел, да, на самом деле там много всего в сети таких вот вещей. В сети сейчас реально рождается немножко другой мир. Там есть и негатива много, понятно, так сказать, есть Darknet и так далее, так сказать, всякие там, так сказать, там есть эти синие киты, там всякие, я не знаю, они запрещенные у нас, по-моему, да? Я вообще не знаю, что это такое. Да, ну и не надо. Да, но я на всякий случай говорю, что это запрещенное у нас, так сказать, движение, потому что надо, иначе чтобы там не заблокировали. А вот позитивных вещей, которые дают возможность людям коммуницировать чуть-чуть на другом уровне, то есть там есть, конечно, и купля-продажа тоже, но ее мало, потому что в большинстве своем в игрушки играют дети, а у детей с деньгами не очень хорошо в этом плане, да? То есть они не могут там себе позволить, ну, редко кто может, короче, редкий ребенок может себе позволить что-то там в сети покупать. Угу. Более того, есть даже история, когда там дети там ради игрушек там у папы и мамы крали карточку и там скупали там на огромные суммы там, всяких этих вещей. Естественно, после этого там тоже прилетают всякие наказания и так далее. Вот. Но это опять же, это, так сказать, совершенно другая тема. А вот в большинстве своем дети начинают заниматься дарообменом. Вот то, о чем мы все время говорим, что вот это наше будущее, вот дарообмен – это наше будущее. И сегодня это будущее, как ни странно, рождается вот в этих сетях. Вот. Родится оно, и что из этого выйдет, пока трудно сказать. Дело в том, что любые процессы, они, особенно такие, они должны быть управляемыми. Вот. Я вот очень много лет назад, уж не помню сколько, лет 5 наверное, назад, стал говорить, ребята, нам срочно нужно заниматься созданием собственных игр, смысловых игр. Само явление, когда помимо там самой игры люди и в основном дети начинают, так сказать, вот заниматься такой вот взаимодействием некоммерческим, это очень, я считаю, большое и хорошее дело, которое вот сейчас здесь у нас происходит. Хорошо, ну давай с тобой вернемся в нашу жизнь. И вот ты обозначаешь какое-то, через эти игры обозначаешь какое-то сообщество людей, где первично это желание поделиться с чем-то, причем поделиться с кем-то, чем-то, с кем-то поделиться, причем поделиться на совершенно некоммерческой основе, совершенно не желая какого-то возмездия, воздаяния в обратную сторону. Просто я делюсь, потому что есть. Вот я слышу в твоем разговоре, в твоих речах вот такое. Но наше-то общество современное, если мы от игр отрываемся, связано с работой вот этой самой, который уничтожает человека, как говорится, от работы кони дохнут, да, и человек тоже, с желанием заработать больше, с желанием как-то себя обеспечить через этот заработок, создать какое-то счастье, ну и так далее, и тому подобное. Где мы сейчас находимся и где те самые сообщества или общества, о которых ты рассуждаешь, применяя понятие игры, ну это очень друг друга далеко. И как-то надо определиться, какое будущее, если сейчас от игр мы уходим, мы видим, и как к нему прийти. Какие этапы прохождения, и кто в этих этапах может присутствовать. Готовый, не готовый человек, на каких основаниях. Это же очень сложный вопрос, и большинство людей не понимают этого. Когда мы начинаем говорить про какие-то взаимодействия без денег, они сразу хватают за голову. Ты куда нас зовешь-то? Ты во что нас зовешь? А как же деньги? А что же, я должен все бросить? А как? Ну, это же естественно, я заработал. Это то, что меня отличает от других. Я же заработал это. А ты нас зовешь куда? То поколение, которое выросло еще, так сказать, и в советское время, и тем более в постсоветское, вот эти вот, так сказать, до 2010-х, пожалуй, годов, вот, оно уже, что называется, так сказать, ну, в большинстве своем о какой-то, так сказать, безденежной и вообще дарообменной, так сказать, системе они вряд ли смогут это воспринять, в принципе. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Ну, не все, понятно, да, люди разные, вот, но в большинстве своем вряд ли. Сейчас я вижу, вот я говорю, я очень активно работаю сейчас с детьми, и с школьниками, и с студентами. Я вижу следующее, что вот это новое поколение, которое сейчас приходит, да, они тоже разные, там тоже есть, так сказать, люди всякие. Я говорю, что вот я, ну, еще раз приведу пример, который я все время привожу. Я на каждой, ну, в школах нет, а в институтах я всегда на всех своих лекциях провожу такой блиц-опрос. Я хожу по рядам, сколько у меня там детей не было, и каждого прошу ответить на один вопрос. В чем смысл жизни? Вот. То есть вот там, так сказать, и вот лет 5 назад основной ответ был, ну, вот этот вот как бы пресловутый билет жизни все, жить надо в кайф и так далее. Сейчас таких тоже есть, но в зависимости от региона, там 20-30% примерно, да. Вот. Остальные все отвечают следующее. Это произошло вот где-то примерно года 3 назад. Вот 3 года назад произошел какой-то совершенно потрясающий слом, такой вот такой переворот, преображение, я бы сказал, да, когда пришла просто вот реально новая генерация, которая реально, она другая, они реально другие. И вот они уже говорят, да, там кто-то отвечает, так сказать, по-старому, что вот надо, так сказать, там, наслаждаться жизнью. Вот. Но большинство говорит следующие вещи, так сказать, семья, дети, смысл жизни в чем? Семья, дети, значит, найти свое место в жизни, там, значит, оставить след на земле, значит, ну, в общем, вот такого плана вещи, сейчас я просто, это всегда много, но они все правильные, вот такие вот, то есть дети начинают говорить о достаточно, я причем абсолютно уверен, что им никогда этот вопрос никто не задавал, вот. Но они внутренние, я, кстати, очень интересно, я иногда, у меня бывают и преподаватели на лекциях, да, вот, и вот дети отвечают сразу и буквально одной-двумя фразами. Ну, то есть, одно, даже не фразой, одним словом, вот, типа вот семья, дети, так сказать, там, так сказать, самосовершенствование, опять же, вот такие вещи. Ну, вот, просто одним словом. Вот. Когда дело доходит, я их тоже спрашиваю, когда преподаватели сидят, но неудобно же, сын спросил, а ответ нет, они начинают, ну, мягко говоря, плыть. Ну, то есть, когда у человека нет ответа на этот вопрос, он начинает говорить много слов. Может быть, здесь ответ начинает... у него есть. Может быть, это у него есть, но ответ такой, который в капиталистической парадигме считается может нормальным, быть, а в сообществе, быть, где может дети, быть, кому да, честно может быть и надо такое, говорить, может... он неуместен. Может быть и такое. И да, вот это вот плывание... Да, говоришь, да, да. Ну, вот я говорю, что, ну вот, вот так, да. Вот, может быть и такое, конечно. Сейчас, вот именно сейчас, да, пришло поколение, которое принципиально другое. Оно действительно с ними будет, их, с ними им будет очень тяжело будет их с ними манипулировать ими. Вот. И с ними будет очень тяжело, так сказать, заставлять их делать то, что они не хотят. Вот. Потому, то есть, грубо говоря, так сказать, это люди, которые ну, не пойдут на работу. Вот, работу работать, да, просто только потому, что вот так надо. Вот. Или, там, или, допустим, там, потому что они хотят уже, так сказать, заниматься тем, чем им, ну, по душе. По душе, да, да, да. Вот, mm-hmm. так сказать, именно в душевной потребности в чем-то. Да? То есть, ну, вот там, простой пример. Сегодня, например, там найти. Молодого там человека, неважно, так сказать, ну, в основном, конечно, ребята, на какую-нибудь там работу на какой-нибудь там, ну, металлообрабатывающий станок, там, на фрезерный, токарный, там, неважно, так сказать, что-нибудь такое, то есть непосредственно железками, железом возиться, вот, очень сложно, и они не идут на эти работы. А, например, на станки с ЧПУ идут с удовольствием, вот, потому что это интересно, потому что тут можно как бы, то есть есть элементы творчества. То есть это приходит, пока пришло поколение, которое хочет творить. Пусть даже так, вот пусть там программы писать, да, но все равно это все равно, так сказать, другое. Это уже какой-то элемент, так сказать, творческой работы. Потому что когда тебе дали чертеж и болванку, вот точи, да, так сказать, ну какое тут творчество? Ну, вот, ну точи болванку и все. Да? Вот. А когда у тебя, так сказать, есть. Так сказать, тот же чертеж, но тебе нужно запрограммировать, как станок это будет это все делать, да, но это уже, извините, это уже другая работа совершенно. Это же совершенно другая история. Вот. И во всем остальном такая же, точно так же. То есть, да, у них может быть завышенные требования в плане оплаты, да, но это уже, так сказать, это другая история. Вот. А в плане, но в плане именно подхода творческого, так сказать, они уже больше за именно за творческую работу. Вот, поэтому, что касается этапов, как мы будем переходить в новое общество, значит, мы на самом деле этапы расписали уже, вот, и как бы, так сказать, они у нас уже прописаны, и мы знаем, что с 25-го года у нас начался так называемый трансформационный этап. Мы его как бы описали, он у нас сейчас осуществляется. Да, он, конечно, так сказать, медленно, так сказать, входит в нашу жизнь, Вот. Но это как бы просто вопрос чистой инерции, потому что старую систему очень сложно ломать. Но она будет ломаться. Транзакционный этап, я поясню, это означает, что мы должны переходить от налогообложения труда к налогообложению потребления. Вот. И вот этот вот, как бы, так сказать, это, кстати, очень сложный этап, потому что именно, так сказать, здесь лежит слом вот этой капиталистической парадигмы. Потому что вот в этом понимании капитализма, да, значит, почему у нас сегодня труд облагается налогом, хотя он не должен облагаться, а не облагается потребление. Почему у нас налоги платят самые бедные и самые большие налоги, самые бедные, а самые богатые их практически либо платят мизерно, либо вообще не платят. Это же из этой серии, это капитализм, вот в его чистом виде. Вот, что давайте, как бы, вот этих вот, так сказать, там, нищих, так сказать, их обберем еще побольше, да, так сказать, вот, ну, подумаешь, они там, так сказать, чуть-чуть не доедят, там, чуть-чуть, так сказать, у них там что-то... Их же много. Да, их же много, но их же много, их нужно, вон сколько, ну, их... По ложечке сэкономим. Да, вот сколько, каждый, так сказать, с каждого по чуть-чуть, глядишь, уже, вон, так сказать, вот они триллионы. Вот. А богатых нельзя трогать. Их же мало. Их мало, да. Они, их же элита. Да, они, ну, во-первых, да, а во-вторых, они же, как тут я, мне очень нравилось, так сказать, рассуждение Кудрина в свое время, когда ему говорили, что давайте, ну, вот та же история, что давайте обкладывать налогом богатых. Вот, на что он отвечал, так сказать, так богатые же, они умные, они найдут возможность какую-то под этим налогом. Поэтому, ну, а же... вот, типа, обыдло, так сказать, его, что там его, да, сказать, ну, давай его грабь его. Ну, то же самое, как это, давайте мы ведем, типа, что-то сухого закона, да, так найдут способ, как выпить. Вот, вот тоже мне вот эти непонятные разговоры из этой же серии. Ну, да, естественно, вот. То есть, вот у нас сейчас самый сложный этап. Смена капиталистической парадигмы, переход, почему... Он так важен, этот этап, потому что как раз мы смысл меняем. То есть, если мы начинаем, когда мы обкладываем труд, ну, как я сказал, да, так сказать, это вот прям вот чистый незамутненный капитализм. Вот, когда богатых, так сказать, их становится все меньше и меньше и меньше, потому что они, как бы, как правильно этот мальчишка сказал, всех остальных просто обирают, вот, и становятся еще богаче, а все остальные становятся как можно беднее. И вот как бы и мы переходим, и вот если идем по этому пути, то мы идем прямыми путями к этому инклюзивному капитализму по Швабу. Вот, если мы эту матрицу переворачиваем и наоборот говорим так, что, ребят, кто больше потребляет, тот должен больше платить. Если ты мало потребляешь, у тебя и, соответственно, и налогов на тебя, а может вообще тебя избавить, если тебе совсем все плохо. Вот. Ну, по каким-то причинам, да. Вот. А уж если нет, ты дорогой, так сказать, ты что такой богатый, так, ты, так сказать, давай, и ты делись, вот, ты и плати, так сказать, за социальные все блага общества. Вот. То есть вот этот вот момент, он является сложным, но необходимым этапом, потому что без него мы дальше не пойдем никоим образом, пока мы вот эту не перевернем матрицу, что у нас, так сказать, основа налогов – это труд, не труд, а потребление. Да? Вот, вот мы, так сказать, не сможем. Почему и почему такое сопротивление идет? Именно поэтому, потому что все же понимают, о чем речь. Все же игроков-то нет. Все же понимают, что, как бы, так сказать, я как-то я ничего не платил, так сказать, как бы и все. И тут бах, я что-то платить должен. Зачем? Я же он какой великий, я же тут, мне же все, у меня заводы, газеты, проходы, все мое, и я еще кому-то что должен платить, я и так вот этих содержу. Они же к этому так относятся, что я содержу вот эту всю толпу. Да, да. Я же им зарплату плачу, значит, я их содержу, они же за счет меня живут. Mm-hmm. Вот. Вот этот момент, конечно, надо, так сказать, переворачивать. Мы считаем, что где-то на это уйдет лет 10. Ну, оптимистично, конечно, но мы надеемся, все-таки мы за 10 лет сможем пройти этот этап. И вот где-то с 1935 года мы начнем уже тогда переходить на вот ту самую безналоговую экономику, о которой мы с тобой уже как-то говорили. Вот когда реально, действительно тогда, ну, то есть мы возвращаем народу, народному хозяйству, возвращаем все, что на этой земле принадлежит. Все, что лежит здесь, да. И говорим, что спасибо большое, так сказать, вам, но вот если вы добыли там ту же нефть, да, получите за эту нефть копеечку, за вот ровно столько, сколько вы потратили на добычу, плюс там разумная прибыль. Но эта нефть будет народная. Да, а все остальное, так сказать, принадлежит народу, государству, так сказать. Что, как переработали бы, нефть, да. Вот вам за переработку. Да, абсолютно верно. Доставили, да, вот, да, вам, да, за доставку. Да, вот, так сказать, реализовали, каждый... вот вам за реализацию. Да, ну, вот, и тогда вопросов, откуда взять деньги, не возникает. Вообще никаких. Потому что, по сути дела, это все остается у нас. и это все реализуется внутри нас и для нас. А не то, что кто-то сливки снял, убежал, а знаете, вам нулевой процентной жирности остатки, да? Да, непонятно да. чего. Так оно и есть. Вот, вот это, конечно, вот этот этап тоже будет достаточно сложным. Вот, значит, ему мы посвятим, это с 1935 года примерно он, значит, начнется. Надеюсь, какие-то элементы. Ну, тут же как? Не бывает такого, что вот мы там вот с сегодняшнего дня начали и вот там такому-то числу закончили. Социально-экономические процессы проходят не так. Они все проходят как матрешка, одна в другом. Да, да, да. Но вот здесь вот надо пометить, что первый этап, я с тобой согласен, он именно сломка парадигмы будет, поэтому он сложный в этом смысле. И он может растянуться на какое-то время, но растягивание зависит от участников. Если это кто-то один будет участвовать в этом деле и будет биться, как рыба об лед, то в тот случай это может растянуться на всю жизнь этого несчастного, и с головной болью он и помрет, и ничего в обществе не изменится. Если же осознают люди, что это нам необходимо, именно необходимо, а не просто хорошо бы, и включится в это дело, каждый на своем месте, каждый в меру своих возможностей, то этот этап пройдет достаточно быстро. А вот со вторым этапом вообще, вот, который переход уже на безналоговую экономику, здесь вообще все очень просто. Здесь нужна уже воля. То есть народ на первом этапе сказал, что нам это надо, и второе – это уже воля народа, воплощаемая через волю руководства. Вот этот второй этап, он может пройти очень быстро, год, два, три. Там не надо же на десятилетия растягивать, потому что здесь все понятно, все прозрачно. Вот, это наша нефть, вот твоя добывающая компания, мы твоей добывающей компании платим. Не хочешь с нами взаимодействовать? Ну, другая придет. У нас желающих подобывать есть много. Обманул, другие придут. Ну, тоже все решается очень просто, тем более, что все прозрачно у нас сейчас. Все это правильно, с учением одного нюанса. Вообще этот процесс... Его можно было запустить хоть завтра, на самом деле. Сложного в нем ничего нет. Более того, ровно так, допустим, построены отношения между нефтедобывающими компаниями и государством Саудовской Аравии. Да. Вот, допустим, та же Роснефть, которая у нас, так сказать, нефть добывает, и она ее, это типа нефть, крутые, да. Да. Да. А там вот, они... А там, когда они приходят... Только исполнители. Да, да, да. Когда они приходят в Саудовскую Аравию, и они работают там, то там все не так. Там, так сказать, они... добывают нефть, ее, так сказать, за нее получают свою копеечку, вот, а нефть принадлежит, соответственно, вот этой государственной компании. Это как раз вот по тому вот, да. Принципу, в чем проблема? Почему мы не можем начать это делать сейчас? Если мы посмотрим сегодня на структуру собственности наших компаний крупных, вот этих так называемых олигархов, да, вот, ну, то есть возьмем любого олигарха, практически любого, вот, там, может быть, очень редкое исключение, в основном все такие, вот, особенно которые владеют крупными активами сырьевыми. Вот. И мы сталкиваемся с следующей вещью. Формально он является хозяином. Ну, у него там владелец каких-то процентов. Там. Но если мы начнем туда погружаться глубоко, как делали наши швейцарские товарищи, о которых я рассказывал, то выяснится очень простая вещь. Что он не хозяин. Что он давно уже не хозяин, да. В лучшем случае он владеет, ну, там 5-10% от того, что внешне показано. Он то лицо, которое представляет хозяев, да, а хозяева, да, да, находятся в тени. Да, да, хозяин находится в тени. Где-то там. Там. Они где-то там. Да, да. И как это, знаешь, в том старом, и вы их знаете. Ну да. Да. Вот. Вот в чем беда-то. Что на самом деле, так сказать, да, если бы речь шла о том, что нужно вот у нас там их, ну, максимум там 100 семей, может быть, ну, даже 200 нет, там 100 семей. Реально, так сказать, просто-напросто, ну, сказать, что, ребят, знаете, что вы так хорошо пожировали здесь, так сказать, денег у вас там за границей живо, вот, ну, давайте на этом остановимся, так сказать, вот, и с завтрашнего дня будем вот по-новому жить, так сказать, вот так, да, значит, ну, силовых возможностей нашей страны, наших, так сказать, силовых структур хватит вполне, чтобы сделать так, чтобы они не возбухнули. Ничего сложного в этом нет, поскольку за ними стоят не они сами, а вот эти большие вот пацаны. Да, да, да, да, большие дяди, вот, сидящие в Базеле, там, в Сити, в Нью-Йорке и так далее, вот, то тут мы нарываемся на очень серьезные неприятности с точки зрения и так. Международный скандал, да, так сказать. Да, это не скандал, так сказать, это будет очередная война. Угу. Только война более серьезная. Значит, здесь мы должны идти путем товарища Сталина. Продолжение следует. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг.